Житие преподобного Иакова Страмынского. Память 21 апреля, 4 мая. Преподобный Иаков Страмынский был учеником преподобного Сергия Радонежского. Память 25 сентября, 8 октября. Он был игуменом Страмынского монастыря во имя Живоначальной Троицы. Сам преподобный Сергий в 1380 году основал этот монастырь по просьбе великого князя Дмитрия Донского, 1383-1389, в память победы на Куликовом поле. В том монастыре был игуменом также преподобный Савва Звенигородский, 1381-1392, память 3-16 декабря. Преподобный Иаков был погребен в монастырской церкви.